подготовка, предварительные процедуры, церемонии. Многие люди, особенно на Востоке, утверждают, что для успешной медитации необходимо придерживаться определенных церемоний. Они зажигают свечи и благовония или декламируют нараспев палийские тексты, такие как, например, «Прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе». Такие люди склонны рассматривать данные ритуалы как нечто, обладающее магической силой. Фактом является то, что сами по себе эти церемонии и песнопения полностью нейтральны. При слепом выполнении они могут принести практике больше вреда, чем пользы. Однако, если выполнять данные церемонии или декламацию текстов с вдохновением, то они могут оказать пользу в приумножении усилий практикующего медитацию. Использовать или нет такой вид практики является сугубо личным делом каждого. Медитирующим нужно осторожно относиться к таким ритуалам и церемониям, считая, что в них кроется некая магическая сила.